Я буду очень удивлен, если эта книга не получит самого широкого распространения. «Изобразить удивление», — сказал бы мистер Годдард, — «или изобразить широкое распространение». Если в основе этой авантюры, именуемой «Сердца трех», лежит сотрудничество, я восхищен идеей сотрудничества. Но только, увы, боюсь, что такого коллегу, как мистер Годдард, можно встретить не чаще, чем одного на миллион. Мы ни разу не перебросились даже словом. У нас не было ни одного спора, ни единой дискуссии. Но в таком случае я, должно быть, и сам не коллега, а мечта. Разве я не позволил ему без единого намека на жалобу или возражение изображать все, что ему заблагорассудится на протяжении 15 эпизодов сценария, 1300 сцен и 31 тысячи футов пленки, а затем 111 тысяч слов, составивших роман? И все-таки теперь, когда я кончил сей труд, я очень был бы рад, если бы не начинал его, по одной простой причине. Мне хотелось бы самому прочесть книгу и посмотреть, как она читается. А меня это очень интересует. Очень. Джек Лондон. Вайкики, Гавайские острова, 23 марта 1916 года. Старая пиратская песня. Перевод Левика. Кто готов судьбу и счастье с бою брать своей рукой, выходи корсаром вольным на простор волны морской. Припев. Ветер воет, море злится, мы, корсары, не сдаем, мы спина к спине у мачты против тысячи вдвоем. Нож на помощь пистолету, славный выдался денек, пушка сломит их упрямство, путь расчистит нам клинок. Припев. Славь, корсар, попутный ветер, славь добычу и вино. Эй, матрос, проси пощады, капитан убит давно. Припев. Славь захваченное судно тем, кто смел сдалось оно. Мы берем лишь груз и женщин, остальное все на дно. Джордж Стерлинг. Глава первая. В это позднее весеннее утро события развивались очень быстро в жизни Фрэнсиса Моргана. Если когда-нибудь человеку суждено было, переместившись во времени, стать участником жестокой кровавой драмы, а точнее трагедии бесхитростных душ и одновременно свидетелем средневековой мелодрамы, насыщенной сентиментальностью и бурными страстями, свойственными обитателям латинского нового света, то этим человеком судьба предназначила быть Фрэнсису Моргану, и притом весьма скоро. Однако сам Фрэнсис Морган пребывал в ленивом неведении относительно того, что в мире что-то для него готовится, и едва ли был готов встретить надвигавшиеся события. Поздно засидевшись за бриджем, он поздно начинал свой день. За поздним пробуждением последовал поздний завтрак из фруктов и каши. Покончив с ним, Фрэнсис направился в библиотеку, строго со вкусом обставленную комнату, откуда его отец в последние годы жизни руководил своими обширными и многообразными делами. «Паркер», — обратился Фрэнсис к камердинеру, который служил еще его отцу, — «ты не замечал признаков ожирения у РГМ в последние годы его жизни?» «Нет, сэр», — отвечал тот со всей почтительностью хорошо вышколенного слуги, но невольно бросая беглый оценивающий взгляд на великолепную фигуру молодого человека. «Ваш батюшка, сэр, всегда отличался стройностью. Фигура у него никогда не менялась. Он был широкоплечий, с могучей грудью, и хоть широковат в кости, но талия, сэр, у него была тонкая, всегда тонкая. Когда его обмывали, сэр, и положили на стол, многие молодые люди в нашем городе могли бы устыдиться своей фигуры. Он всегда тщательно следил за собой, сэр. Я имею в виду все эти упражнения, которые он делал в постели полчаса каждое утро. Ничто не могло заставить его отступить. Он называл это своим культом.